Часть четвертая. Порядок и справедливость. Глава 14. 15 человек на сундук мертвеца. Джулио Рассано не дожил до рассвета. Пуля пробила легкое и, вероятно, задела какую-то важную артерию. Он кашлял кровью, и кровь хлестала из раны. Перед кончиной хирург пришел в себя на несколько секунд, узнал склонившегося над ним Серова и прохрипел: «Книга, Андре. Сундук. Книга в сундуке. В Ла-Монтанье. Обещай, Пьетро поможет». Потом глаза его закрылись, губы посерели, и смертная тень скользнула по лицу. Шейла плакала. «Похороним в море», — сказал Уотстур. «Отчего не здесь? Тут крокодилы, там акулы, один дьявол», — буркнул Тек. Боцман упрямо покачал головой. «Подождем, Сэмсон. Он был моряком, одним из нас, а пресная водица для моряков не подходит». С Тегом все должно было обойтись. Его ранило в мясистую часть бедра, и страх божий мастер на все руки сумел вытащить пулю. Однако крови бомбардир потерял немало и вскоре отключился. То ли уснул, то ли лишился сознания. Его положили в единственной каюте шлюпа на корме, и там же устроилась Шейла. Присматривала за раненым, пока сама не заснула. Если не считать покойного лекаря, на шлюпе их было 15 человек. То, что телохранители Брукса, Рик, Джо, Хрипатый Боб и трое скандинавов добрались до суденышка, Серова не удивляло. Преданные люди. Такие за Шейлой в огонь и в воду пойдут. Но кроме них тут очутились и его соратники по Галлахеровой ватаге. Джо с Фавершем, Брюс Кук, Страх Божий и два француза, Кола Тарнан и Жак Герен. Эти, наверное, помнили, что Пил французов не жалует, и решили убраться подальше от нового капитана. Что произошло с другими сторонниками Тега, Серов мог лишь догадываться. Он полагал, что Галлахер и Хейнер убиты, как, вероятно, еще десяток человек. Но вряд ли Пил был склонен к тотальному истреблению противников. Взяв власть, он мог их просто-напросто купить, как остальной экипаж, и никакие законы берегового братства не устояли бы перед звоном серебра. Денег для выплаты обещанного вполне хватало. Доли сбежавших и убитых и доля корабля равнялись примерно 100 000 песо. Конечно, у Пила были виды на эту сумму, когда он спровоцировал столкновение. И он совсем бы не беспокоился из-за сбежавших, если бы в их компании не очутилась Шейла. Ворон, однако, не шлюп. Якорь за минуту не отдашь, в погоню сразу не помчишься. Да и другие нынче у Пила заботы, размышлял Серов. Кого прикончить, с кем договориться, а после перевести экипаж на корабль и поделить добычу. Главное – дележ. Вряд ли Пила признают капитаном, пока он не выдаст серебро, а это долгая история. Рубить и взвешивать тяжелые серебряные слитки. Долгая. На всю ночь. Шлюп, легкая одномачтовая суденышка длиною в 30 футов, двигался быстро, подгоняемый ночным бризом. У штурвала стоял Хрипатый Боб, лучший рулевой Ворона, братья Свенсона работали с парусами, Рик, видевший ночью, как кошка, оседлал букшприт и высматривал плывущие вниз по течению стволы. Остальные тоже были при деле. Кто промывал полученные в драке ссадины, кто чистил пистолет или точил клинок. А Кука боцман отправил инспектировать бочки и корзины в трюме и доложить, что в них хранится. Когда Кук добрался до солонины, веленых фруктов и бочонка с кислым вином, Стур разрешил поесть. Стойкость этих людей поражала Серова. Казалось, они лишились всего – привычного места в жизни, жалкого имущества, брошенного на фрегате в матросских сундучках, и такой добычи, какая, наверное, им прежде и не снилась. Лица их были угрюмы, особенно у потерявших брата Свенсонов, но жалоб он не слышал. Они ругались, проклинали Пила, грозили отомстить, но на судьбу никто не сетовал и не просил удачи. Удача была капризным божеством, не склонным выслушивать просьбы, и в эту ночь она улыбнулась Эдварду Пилу. Ночь, однако, была не последней, и каждый думал, что придут другие дни и ночи, и наступит час, когда его пальцы сомкнутся на горле обидчика. Эта мысль согревала душу. Утром они очутились в зоне болот в одном из широких речных рукавов, ведущих к морю. Направление ветра переменилось. Дневной бриз дул от побережья вглубь страны, и паруса пришлось спустить. Шлюп неторопливо тянулся по течению, но впереди уже переливалась и мерцала морская синева. Кактус Джо сменил Боба у руля. Тарнан встал вперед смотрящим. Остальные дремали или просто лежали в тени у низкого фальшборта. Тек очнулся, выпил вина из рук Шейлы, сживал пару сушеных плодов и потребовал к себе Серова и Боцмана. Он был еще слаб от потери крови, щеки его горели лихорадочным румянцем. Но речь была вполне членораздельной. «Сколько у нас людей?» «Считая с тобой 15 человек», — сказал Серов. «Оружие?» «Сабли, шпаги, ножи, пистолеты, но мало пули пороха». «Порох есть, целый бочонок в трюме», — заметил Боцман. «Пули, ну что-нибудь придумаем. Разрази меня гром, и крысу пила заодно, ведь как стояли, так и смылись. Ни мушкета тебе, ни припасов». «Вода, жратва». «Воды набрали», — доложил Стур. «Мерзкая водица из этой мерзкой речки, но другой нет. Жратва. С этим плохо, Сэмсон. Что в трюме нашлось, то и есть. Фунтов 30 солонины, мешок маиса да разная дребедень, перец, сушеные фрукты, корешки. Дня 4 с этим плавать можно, так что я думаю...» Серов, взглянув на осунувшееся личико Шейла, хлопнул ладонью по колену. «Подожди, вот. Давайте-ка обмозгуем, что мы вообще собираемся делать. Если бежать, то куда? Если сражаться, то где и как? А если плюнуть на Вест-Индию, то в какие края удрать?» «Хорошо бы плюнуть», — подумал он. «Взять курс на северо-восток и в Балтийское море, к Невским берегам. Только можно ли на шлюпе пересечь Атлантику?» Этого Серов не знал. Шлюп совсем небольшая посудина. Ни фрегат и ни бриг. А к тому же ни денег, ни запасов в трюме. Нет, не выйдет плюнуть и удрать. Да и мысль такая вдруг показалась Серову недостойной. Сдаваться он не привык. Тек шевельнулся и пробормотал проклятие, укладывая поудобнее раненую ногу. Сказать ему было нечего, как, впрочем, и боцману Стуру. Шейла задумчиво покусывала губу, но хоть выглядела невеселой, банкротом, в отличие от боцмана и бомбардира, не была. Усадьба на Тартуге, поместье на Ямайке, винокуренное заведение на Барбадосе, вспомнил Серов. Еще 180 тысяч песо в золоте и серебре. Пожалуй, хватит, чтобы потягаться с Эдвардом Пилом. Он посмотрел на девушку, потом на двух мужчин и сказал: «Я в местной географии еще не очень разбираюсь. Барбадос, он дальше Ямайки или ближе?» «Под носом у нас Барбадос», — проворчал боцман. Остров Барбадос, бывший в описываемое время английской колонии, лежит примерно в 450-500 километрах от устья Ориноко. Довольно близко к берегам современной Венесуэлы. «Миль 350 к северу. Даже на этом корыте дней за 5 дойдем». «Мы можем получить там помощь?» Шейла неуверенно кивнула. «Наверное. Там Исаак Стерн и Джереми Пратт, дядины компаньоны. У них небольшая плантация сахарного тростника, а из патоки они гонят ром. Дядя Джозеф вложил деньги в их предприятие». «Достаточно, чтобы снарядить корабль и набрать экипаж?» «Что ты, Эндрю? Всего, чем владеют Стерн и Пратт, не хватит даже на оснащение брига с дюжиной пушек. Они не очень богаты, но люди хорошие, верные». «А губернатор Барбадоса, он не окажет нам помощь?» Стур ухмыльнулся и пожал плечами. «Это вряд ли, клянусь преисподней. Губернаторы нищим не помогают». «Она не нищая». Серов показал глазами в сторону Шейла. «Джозеф Брукс оставил ей наследство. Не только корабль, но плантации, дома и деньги». «Дома и плантации нам не нужны. А деньги — это хорошо. Деньги пригодятся», — пробормотал Тек. «На деньги многое можно сделать. Сколько их и где они?» «На Тартуге», — ответила Шейла. «Немного в Ла-Монтанье в нашем доме, но большая часть у месье де Кюсси на сохранении. Дядя говорил 180 тысяч песо». Бомбардир хмыкнул и вдруг подмигнул Серову. «Приличная сумма. Если бы не этот Эндрю, маркизов сын, я сам бы на тебе женился, девочка. Я, конечно, постарше лет на 15 и не так хорош собой, но все-таки ты поразмысли над этим на досуге». «Уже поразмыслила», — с бледной улыбкой сказала Шейла, вложив пальцы в ладонь Серова. «Боюсь, у тебя нет шансов, Сэмсон». «Ну что ж, тогда возьмем свое на Тартуге. Потребуем, чтобы де Кюсси рассудил нас с Пилом по закону берегового братства. Тебе...» — Тек бросил взгляд на Шейлу. «Должны вернуть корабль и 1060 песо. А мне положены 4 доли, уйма денег, и я не намерен от них отступиться. Да и наши парни тоже, клянусь спасителем. На Тартуге мы не нищие, сообразил Серов. Но если губернатор и правда рассудит нас с Пилом, то как исполнить приговор? Пил может сбежать или напасть на город. В его руках фрегат, люди и пушки. А что у де Кюсси? Спросив об этом, он выяснил, что батарея скалистого форта может одним единственным удачным залпом потопить любой корабль в бухте Бастера. Пушек там было немного, десяток или дюжина. Но они бросали тяжелые 36-фунтовые снаряды, причем высота скалы увеличивала дальность полета ядер. Тек заметил, что береговая батарея, стреляющая с возвышения, всегда имеет преимущество над кораблем. В этом случае все зависело от ловкости канониров. При попадании ядра в крюит-камеру судно взлетит на воздух. В общем, у де Кюсси были серьезные аргументы, чтобы подтвердить свое решение. «Целых 10 или 12, и каждый весом в пуд», — подумал Серов. Затем сказал. «Пил может не пойти на Тартугу. Островов вокруг тьма, есть британские, есть голландские. Вдруг отправится на тот же Барбадос?» «Сомнительно. Навар у него хороший, а чем больше навар, тем больше соблазн к нему пристроиться», — промолвил Тек, а Шейла пояснила. «На Ямайку или Барбадос он не пойдет, побоится. У него Эндрю на 500 тысяч серебра, и любой британский губернатор, позарившись на такое богатство, вспомнит, что Пил беглый ссыльный и пират. У дяди Джозефа не отняли бы, а с Пилом церемониться не будут. Кюрасао тоже не для него, в Старом Свете теперь война, а голландцы – союзники англичан». Остров Кюрасао, голландская колония, расположен в 70 километрах от побережья современной Венесуэлы. Так что, кроме Тартуги, деваться ему некуда. «Особое место — это Тартуга, и губернатор там особый, свой человек», — добавил бомбардир. «Де Кюсси не королем ведь поставлен, а компанией, судовладельцами и купцами. Им до разборок французов и британцев, как до каторжной параши. Им деньги подавай, а что им главный доход приносит? Наш промысел». «Так и есть», — подтвердил Стур и отправился на палубу. Перед шлюпом уже синело море, и течение реки, неторопливое, но мощное, несло кораблик прочь от дельты Оренока. Оставив утомленного Тега дремать в каюте, Шейла и Серов тоже выбрались на воздух. Судно отошло на лигу от берега, когда боцман велел поднимать паруса, поворачивать к северу и ложиться на Бей-де-Винт. Бей-де-Винт. Курс судна, при котором направление ветра не совпадает с линией курса, а составляет с ней угол меньше 90 градусов. «Идем на Барбадос», — понял Серов и взглянул на Шейлу. Девушка кивнула. «Старный Прат помогут нам с припасами и снаряжением. Мушкеты, мясо, сухари, мука, свежая вода, ром». Она заставила Серова наклонить голову и размотала бинт с его шеи. «Рана твоя закрылась, и ее не надо прятать под повязкой. На морском ветру все быстрее заживает», — так Джулио говорил. Взгляд Шейлы метнулся к телу хирурга, обернутому парусиной, и по ее щеке сползла слезинка. «Бедный Джулио, он был ко мне так добр и научил так многому. Я его с детства помню, с тех самых пор, как дядюшка увез меня с Ямайки на Тартугу. Верно сказано, Эндрю, Господь берет, Господь дает. Господь с нами всегда, и в горе, и в радости, и мы должны быть благодарны за все содеянное им и за его дары. Он взял отца и матушку, но послал мне дядю Джозефа и Джулио, а теперь забрал их, но дал мне тебе». «Раз я подарок от Господа, — сказал Серов, — то, может быть, по такому случаю ты откажешься от мести испанцам? Я говорю об испанцах вообще. А в частности, если найдем тех типов, что сожгли твоих близких и соседей, перестреляем их как куропаток. Тут я готов помочь». «Я подумаю», — молвила Шейла, глядя, как Рик Бразилец и Брюс Кук поднимают труп Рассана. «Я знаю, что Иисусу не угодно ненависть и месть, что он сказал «аз воздам», но мир устроен так, что без них не прожить. Вот Пил, Дойчи и другие мерзавцы. Они убили Джулио, Хейнера, Галлахера. Разве не должна я отомстить? И разве Господь не взыщет с меня за бездействие?» Мертвое тело Рассана со всплеском скользнуло за борт. Пираты перекрестились, девушка стала читать молитву. Серов, хоть был неверующим, тоже осенил себя крестом. Шейла да лекарь-итальянец. Другими близкими в этой реальности он не успел обзавестись. Даже Плут Мортимер и туповатый Хэнк, его подельники, были сейчас далеко от него. Впрочем, не стоило сравнивать с ними Джулио Рассана. Хирург мог сделаться ему настоящим другом, проводником в этой чуждой реальности. Мог бы, но его уже нет. Горькое сознание нелепости этой смерти затопило Серова. Он поглядел на острые акульи плавники, что мельтешили вокруг канувшего в воду тела, и зашептал слова, те же самые, что были сказаны днями раньше над мертвым капитаном. «Господи, прими душу Джулио Рассана и прости его грехи. Прости и помилуй». Ему хотелось присоединиться к молитве Шейлы, но он не знал, как это сделать и что положено произносить. Вместо этого в памяти всплыли другие строки. «У геркулесовых столбов лежит моя дорога. У геркулесовых столбов, где плавал Одиссей. Меня плакать не спеши, ты подожди немного. И платьев черных не носи, и частых слез не лей». Для 15 человек маленький шлюп был таким же тесным, как ворон для сотни с лишним корсаров. Эти скученности и теснота, однако, не тяготили Серова, напоминая ему привычный цирковой вагончик или палатку, в которой ютился их взвод в Чечне. Даже люди были похожи. Боцман, вылитый ротный старшина, суровый молчун. Брюс Кук, в точности знакомый лейтенант, такой же юркий, подвижный и вспыльчивый. А Эрик, один из братьев-скандинавов, походил на белобрысого Коляна, хлопца из Подмосковья. Окружающий мир тоже демонстрировал Серову свою неизменность, доказывая, что 300 лет – не срок, с которым считаются галактика или планета Земля. С точки зрения таких глобальных категорий, будущее отличалось от прошлого лишь большей суетливостью человеческой расы, расползшейся по всем материкам и островам, опутавшей их дорогами и застроившей городами. Мелочи, всего лишь мелочи. Главное было постоянным. Все так же всходило и садилось солнце, мерно дышал океан, дул ветер, текли по небу облака и мерцали ночами далекие звезды. Стор разделил команду на вахты по 4 человека, и Серов впервые встал к рулю. Правя корабликом в темное время, он глядел на звезды, уже привычно отыскивая среди них полярную, на компас в медной позеленевшей окантовке и думал об ожидающем их впереди. Вероятно, эта привычка рассчитывать и строить планы тоже являлась чем-то таким, что отличало его от нынешних современников. Они, даже Тек и Шейла, больше жили сегодняшним днем, а значит, были уязвимее. Серов такой оплошности не допускал. Впервые с тех пор, как он очутился в этой реальности, над ним не стояли капитаны и прочие начальники, и слово его имело вес. Он мог распорядиться так или иначе собственной судьбой и судьбами тех, кто плыл с ним на шлюпе, не зная, что уготовано в грядущем. Но будущее бросает тень перед собой, и зоркий человек способен различить его контуры, уяснить события по жесту, фразе или промелькнувшей мысли. Фраза была намек, подтолкнувший мысль в нужном направлении. «Губернаторы нищим не помогают», — сказал Уотстур. И это было правильно по отношению к царям и королям, министрам, президентам, генералам и прочим властям придержащим. Ни в эту эпоху, ни в более поздние века они, за редким исключением, отнюдь не являлись оплотом порядка и справедливости и не склоняли слух свой к ограбленным и униженным. Опыт Серова, включавший нищету его семьи, сожженные торговые палатки, службу в ОМОНе и поиски похищенных людей, лишь подтверждал такое мнение. А это заставляло думать, что Шейла потеряла не только любимого дядюшку, но и богатое наследство. Фрегат уже отняли, а что касается плантаций и поместий, то лишь губернаторы Тартуги, Барбадоса и Ямайки могли, подтвердив ее права, ввести во владение этим имуществом. Кроме того, имелись 180 тысяч песо, хранившиеся у Декюси в сундуках французской Вест-Индской компании. Захочет ли он расстаться с деньгами? Ответ не очевиден. Размышлял Серов. Если бы Шейла явилась в Бастар на Вороне с грузом сокровищ, с пушками и сотней с лишним молодцов, рекомендация была бы веской. Но шлюп невелик, и команда мала, а это делает из них просителей. Все равно, как пришел бы он к Петру Алексеевичу с одним пистолетом да шпагой и сказал: «Дай мне батальоны чин майора». Петр, может быть, и даст, но де Кюсси не Петр. Так думал Серов, пока их судно, минуя огромный остров Тринидад, а за ним островок поменьше под названием Табага, плыло к Барбадосу. Уложиться в 5 суток, как надеялся боцман, не удалось. В это время года дул северо-восточный ветер, который на 4-й день отнес их к берегам Гренады. Речная вода в бочках быстро протухла, превратившись в мутную жижу с гнилым запахом. Пища кончалась, но высадиться на Гренаде, где стоял испанский гарнизон, они не рискнули. Вот Стур, плававший в Карибских водах без малого 1/4 века, припомнил, что за Гренадой тянется до самого Сент-Винсента цепочка мелких островов, необитаемых и окруженных рифами. Гренада и Сент-Винсент. Довольно крупные острова, каждый около 30 километров в поперечнике, расположенные на границе юго-восточной части Карибского моря и Атлантического океана, вблизи побережья Венесуэлы. Между ними на расстояние в 100 километров протянулись малые острова Гренадины, Балисо, Мюстин, Саван и другие, которые, как и Сент-Винсент, принадлежат в настоящее время Англии. Опасные места, но малая осадка шлюпа и ловкость Харипатова выручили их. Боб провел суденышко между черных, обросших водорослями камней в крохотную бухту, где волны лизали золотой песок и ветер шелестел листвую пальм. В 4:00 пополудни они сошли на берег. Серов поддерживал Сэмсона Тега, с трудом ковылявшего по песку. Шейла и Джосс несли корзину с жалкими остатками маиса и фруктов. Тернан тащил котелок. А остальные бочки для воды, сделанные из ножей остроги. Взглянув на солнце и проворчав, что до заката еще достаточно времени, Стур повел Рика, Боба и братьев Свенсонов к ключу, бившему в пальмовые рощи. Охотники разбрелись у воды в поисках черепаха и черепашьих яиц. Тернан, вооружившись острогой, высматривал рыбу. Кактус Джо пытался сбить камнями орехи с пальм. Это ему удалось. Отрубив верхушки нескольких кокосов, Шейла напоила Тега соком. Потом бомбардир прилег в тени деревьев и заснул. Он чувствовал себя гораздо лучше. Рана закрылась, лихорадка прошла. Но ступал он на больную ногу еще с трудом. К тому времени, когда солнце стало погружаться в море, на пляже горел костер, в котелке булькало варево из маиса с черепашьим мясом, жарилась на прутьях рыба, а люди сидели у огня, жадно втягивая аппетитные запахи. Вид у команды был не из лучших. Полуголые, обросшие щетиной, грязные, с ввалившимися щеками, они походили на шайку голодных нищих. Животы у всех раздулись. За последние 3 часа каждый выпил не меньше галлона воды. Вода на острове была с легким железистым привкусом, но после тухлятины из бочек казалась прекрасной. Ели молча, быстро, глотали, не прожевывая, огромные куски. Отползали к пальмам и, облегчившись, вновь возвращались к котлу. Допили вино и ром из фляжек Стура и кактуса Джо, сгрызли твердую мякоть кокосов, разлеглись на песке, захрапели. За время этого скорого пиршества была сказана едва ли пара фраз. Стур пробормотал, что завтра нужно вялить черепашье мясо, а страх Божий отозвался: «Завялим, боцман, Господь не обидел черепахами этот край». Серов уснул, но в середине ночи Шейла его разбудила. «Идем, Андре». Он сел, протирая глаза кулаками. «Куда?» Зубы девушки блеснули в лунном свете. Она улыбалась. «Запах от нас, как от стада свиней. Я хочу помыться». «Акулы?» — протянул Серов с сомнением, поглядывая на воду. «Ерунда. Акулы не трогают людей, если нет кровоточащих ран. Идем». Поднявшись, он двинулся вслед за Шейлой по песку. Она шагала уверенно, однако вела его к пальмовой роще, прочь от воды и храпевших у костра пиратов. «Почему?» — мелькнула мысль у Серова, но тут же он сообразил, что они находятся на острове, на крохотном клочке суши в 1000 ярдов поперек, и куда тут ни пойдешь, всюду уткнешься в воду. Шейле об этом не приходилось вспоминать. Она была островитянкой, прожившей жизнь рядом с морем. Темные кроны пальм зашелестели над ними, и Серову почудилось, что он снова на том безымянном островке, где команда Ворона делила добычу. Место их первого с Шейлой свидания. И место, где он впервые ступил на сушу. Совсем недавно, 1/2 года не прошло. Песчаные прогалины между деревьями белели, будто засыпанные снегом. То ли стон, то ли всхлип послышался вверху. Какая-то ночная птица подавала голос. Слабый ток воздуха овеял лицо Серова, и большая, почти невидимая в полутьме бабочка скользнула над его плечом. Птицы, бабочки, крабы и черепахи, других живых существ на этом острове не было. Казалось, Бог сотворил его специально для них с Шейлой. За рощей снова простирался залитый серебряным светом пляж, темнели камни у воды, тихо рокотали волны и мерцала, переливалась лунная дорожка в море. Шейла сняла сапоги, расстегнула пояс и вдруг замерла, повернувшись в полоборота к Серову. «Отвернись и раздевайся первым». Он покорно сбросил одежду, побежал к воде, плюхнулся в набегающие волны. Второе купание в этой реальности, мелькнула мысль. Но о первом случае вспоминать не хотелось. Если он должен был пройти крещение водой, чтобы приобщиться к этому миру, то именно сейчас, в ласковом море, под светом сиявшей в небесах луны, у пустынного тихого берега. Гибкая фигурка Шейлы скользнула в воду рядом с ним. Как песок и светлая дорожка в море, она казалась изваянной из серебра, только зрачки были темными, словно ночное небо. Они поплыли к рифам, окутанным пенными бурунами, и Серову вдруг почудилось, что около него не человек, не земная девушка, а Нереида, дочь старика океана, явившая смертному свой лик и наготу. Божественно прекрасно. Плечи и руки Шейлы влажно поблескивали, пряди волос струились по спине, и когда волна приподнимала ее, Серов различал ложбинку между упругими грудями. «Возвращаемся, Эндрю», — сказала девушка. «Ко мне не стоит приближаться, там сильный прибой». Они неторопливо развернулись к берегу. Воды шельфа, такие прозрачные днем, просвечивающие до самого дна, сейчас казались черной таинственной бездной. Они парили над этой пропастью, как пара белых мотыльков, застывших в глыбе обсидиана. На мелководье Серов встал, подхватил Шейлу на руки и вынес на берег. Она уже не пыталась скрыться от его взгляда. Прижимая девушку к себе, он ощущал чарующие изгибы ее тела и слышал, как сильно бьется сердце. Что-то новое рождалось между ними. Быть может, то безоглядное доверие, та жертвенность, что связывают женщину с мужчиной крепче любых цепей, сильнее формальных обязательств и без которых любовь всего лишь животная страсть. Так думал Серов, отпрыск рафинированного века, склонного к самокопанию и психоанализу. Но вряд ли Шейла разделяла эти мысли. Она жила чувством, а чувство в иные моменты более верный подсказчик, чем разум. Серов опустил ее на песок и улегся рядом. Темное бархатное небо раскрылось над ними. Лучики мерцающих звезд кололи глаза, лунный диск казался огромным, и было легко представить, что там, в небесах, вовсе не диск, а огромная круглая дыра. Устье вселенской шахты, в которую они внезапно упадут и будут лететь до скончания мира. Или до 21-го столетия, в котором этот островок вряд ли изменится. Слишком он мал. Слишком ничтожен, чтобы возводить тут отели, строить дороги и пристани. Вероятно, все здесь останется прежним. Квадратный километр песка, крабы, черепахи да пара сотен пальм. «И мы с Шейлой», — подумала Серову. «Будто приплыли мы сюда на яхте в свадебное путешествие и попали в прошлый мир, в тот, каким он был 300 и 1000 и 10 тысяч лет назад. Но там, за горизонтом, другая реальность». Там залитые светом города, там океанские корабли, воздушные лайнеры, машины, там век электричества, компьютеров и межпланетных полетов. Там 6 или 7 миллиардов людей, не всегда довольных и сытых, но все же в большинстве своем желающих жить по закону, а не грабить ближнего. Там, все это там, мой настоящий мир, мое настоящее прошлое. Ну а пираты, кремниевые ружья, лачуги Бастера, песа и шпаги, трупы испанцев — сон. Всего лишь сон. Все сон, кроме Шейлы. Он почти поверил в это. Он лежал, чувствуя упругость ее бедра, тепло девичьего тела, и в его голове была одна мысль. Завтра они поплывут в Нью-Йорк. Пора знакомить Шейлу с сестренкой и родителями. «Эндрю, очнись, Эндрю!» Девушка склонилась над ним. «О чем ты думаешь?» «Вспоминаю дом», — сказал он, гладя ее волосы. «Свою Нормандию?» «Нет, милая, мой дом гораздо-гораздо дальше». Серов вздохнул и, приподнявшись на локте, бросил взгляд на их одежду. Сапоги, короткие штаны, рубахи, безрукавки, широкие кожаные ремни. Осознание нынешнего бытия стремительно возвращалось к нему, тяжкое, как многотонная глыба. Он снова вздохнул и добавил. «Когда-нибудь я расскажу тебе о нем». «Расскажи сейчас», — потребовала Шейла. «Это очень долгая и странная история, девочка моя. Сейчас нам надо думать о другом. Вот, например, отдаст ли Декюси твои деньги? Рассудит ли нас с Пилом по справедливости? Захочет ли помочь?» Шейла молчала, уткнувшись лицом в его плечо. Потом шепнула. «Не знаю, Эндрю, не знаю. Может, эти деньги Пил и захваченный корабль не самая большая неприятность. Человек предполагает, Господь располагает. Кто догадается, какие ему уготовлены испытания?» «Что ты имеешь в виду?» Она потерлась носом о висок Серова. «Мне 20 лет, а это возраст, когда давно пора быть замужем, особенно одинокой девице». «Это мы исправим», — пообещал Серов. «Скоро исправим». «Ты не понимаешь, Эндрю, неужели ты забыл? Мне 20», — повторила Шейла. «И по любым законам, британским или французским, я еще год несовершеннолетняя. Я не могу распоряжаться своим имуществом, деньгами, поместьями и даже своей рукой. Дядя Джозеф мертв. Кто подтвердит, что он хотел нас обвенчать? Что такова была его воля? Он погиб и не успел назначить мне опекуна». «Мы скажем, что успел. Скажем, что он назначил Тега». «Пил будет утверждать, что это ложь. Что люди, бывшие с дядей в час его гибели, такого не слышали. Наше слово против его. И знаешь, чем это кончится?» «Ты полагаешь...» — хмурясь начал Серов. «Полагаешь, что губернатор...» «Да, да. Декюси объявит себя моим опекуном. Так принято в наших краях. А к тому же у него дядины деньги. И чтобы сохранить их, он может призадуматься о моем будущем супруге. Он хитрый, и я ему на фартинг не верю. Он может просто меня продать, продать богатую наследницу тому, кто больше даст. Теперь понятно, Эндрю?» «Вполне. Деньги и твое богатство – веский аргумент». Серов нахмурился еще больше, но тут ладошка Шейлы легла ему на грудь, и жаркое прерывистое дыхание опалило щеку. «Но ты не бойся, Эндрю, я придумала, придумала», – шепнула она. «Никто нас не отнимет друг у друга. Никто, если я стану твоей, а ты моим. Моим супругом перед Господом. Особенно, если наш обед будет подкреплен. Но ты понимаешь, милый». Ее шелковистое бедро, скользнув по коленям Серова, замерло на его животе. «Если я стану твоей женой здесь и сейчас, может быть, даже понесу от тебя, и если надо, объявлю об этом во всеуслышание. Кто захочет претендовать на мою руку? Никто. И этот грех Господь нам простит». «Ты умная малышка. Знаешь, когда не стоит держаться за репутацию», — сказал Серов и прижал ее к себе. «Ну а что до Господа? С ним мы разберемся. К нему первыми в очереди на отпущение грехов стоят маркизы». Нет брачного ложа мягче песка. Нет мелодичнее гимна, чем рокот прибоя и шелест листвы. Нет напитков слаще, чем губы любимой. Шейла вскрикнула, и ветер, подхватив ее стон, разнес его над землей и морем, рассыпал над волнами звоном свадебных колоколов. «Есть ли надежнее свидетели, чем небо, море и земля?» — думал Серов, обнимая свою любимую, чувствуя трепет ее тела. «Они, вечные спутники людских находок и потерь, утешают, радуют, благословляют. И провожают, когда наступит срок». На рассвете они вернулись в лагерь. Шли рощи, где, приветствуя разгоравшуюся зарю, уже щебетали и пищали птицы. Держались за руки, но молчали и старательно делали вид, что там, у моря, под луной и звездами, ничего не случилось. Не потому, что это было достойно забвения, но по одной лишь причине. Спрятать счастье от чужого глаза, от всех, кто не входил в их сокровенную вселенную. В ней было место только для двоих. Серов, гоня воспоминания о сладких губах и нежной коже Шейлы, думал про губернатора Декюси, про деньги, отданные на сохранение, про возможное опекунство и шансы разобраться с Пилом. Мысли эти были мрачными, отрезвляющими и холодными, как лед. Самое то, чтобы не сиять улыбкой перед чертовой дюжиной корсаров. Некая идея крутилась у него в голове, с каждой минутой делаясь все четче и определеннее, обрастая подробностями и деталями и оформляясь в план. Наконец он сказал. «Этот скалистый форт в Бастере. Там, вероятно, полно солдат. Не иначе, как половина гарнизона, или треть. Ночью дежурят и днем?» Удивленно взглянув на него, Шейла покачала головой. «Ну и мысли после брачной ночи. Все же Господь устроил мужчин по-иному, чем женщин. Я-то надеялась, что ты размышляешь о свадебном подарке молодой жене». «Именно о нем, солнышко. Так что там с этим фортом?» «Ничего особенного. Он невелик, и там не поместится ни половина, ни треть гарнизона. Солдаты живут в казарме, а в скалистом стоят на вахте пушкари со своим лейтенантом. Примерно человек 15». «Надо же», — с задумчивым видом молвил Серов. «Выходит, их столько же, сколько нас. А скажи-ка, счастье мое, какая дистанция от форта до губернаторского дома? Мне кажется, там и 300 ярдов не будет, так?»